Из Дворянинова 1798 года. Любезнейший Алексей Данилович, недавно просматривая записи протекших времен своих, обнаружил горечи своей, что уже порядком лет не обменивался с вами дружеской перепиской, и что особо прискорбно то, что виновником сего оказываюсь я сам. Прошу принять, любезнейший Алексей Данилович, мои глубокие извинения. В какой-то мере мое нерадивое поведение полагает объяснить некоторыми изменениями в фортуне моей, в результате коих я снова водворился в свое любимое Дворяниново и с большим удовлетворением пребываю в сих родных для меня с детства местах. После многих трудов, которые я нес в Богородицке, здесь, на родине, обрел душевную тишину и посвящаю себя любимому делу. Живу без всяких излишностей, много читаю, много пишу по агрономическим вопросам, ибо жизнь моя влила в меня вкус к сочинениям всего рода. Много произвожу опытов в саду и огороде, и многое мне удается, что наполняет душу мою удовлетворением, ибо ко всему любопытному был склонен всегда. Многое я пережил за эти годы, и особливо в тот день, когда узнал о гонении, воздвигнутом на друга и знакомца моего Николая Ивановича Новикова, всегда благоприятствовавшего к моим трудам. 24 апреля того года он, совсем больной, был арестован в своем имении Авдотьино, ведь его приговорили без суда и сыска к 15 годам в Шлиссельбурге. Славного Новикова дом, имение и книги продавались в Москве в магистрате с аукциона. Такова судьба этого достопочтеннейшего человека, великого восстановителя русской литературы. Еще после трагедии с нашим великим гражданином Александром Николаевичем Радищевым, во время посещения меня Новиковым в 1791 году, я имел смелость предупредить этого именитого мужа, моего друга и приятеля Николая Ивановича, о том, что недруги и ненавистники его готовят посягание на него. И, как мне передал Хрущев, даже императрица обронила фразу, что, мол, Новиков печатает книги, известным расколом наполненные. Все почти почитатели его уже в числе мертвых. Однако оказалось, что он жив, хотя имел несчастье несколько повредиться в разуме. Наш друг Шварц скончался в 1784 году. Петров находится в Германии. Александра Николаевича я навещал в прошедшем годе в его Немцове. Николай Михайлович больше, как я слыхал, находится в Петербурге. И если вы будете его видеть или писать ему, прошу передать ему мой сердечный привет. Я с удовольствием вспоминаю свою поездку к вам в Малогино, и часто мне приходит на ум ваш рассказ о том юноше, которого продали только за то, что он ходил с вами в Тверь к императрице. Ведь это поступок постыдный. На то ли даны нам подданные, чтобы поступать с ними так бесчеловечно? Как служит вам мой барометр? Советую вам следить за уровнем ртути, дабы не образовалось в трубке пустот, и он будет служить вам верно. Ведете ли вы дневниковые записи? Я одобряю название этого рукописного дневника, как вы нарекли, хроникой, ибо в нее должны записываться все события, имеющие как отношение к вам и вашей семье, друзьям, и все другие новости, достойные запоминания. А ваши потомки скажут вам за это великое спасибо. Надо помечать состояние погоды и барометра, чтобы потом вы смогли легко собрать воедино сведения о погоде за месяц, за годы, и у вас будет основание определять погоду заранее и давать советы крестьянам, а сие не только похвально, но и полезно для сельских хозяев. Из агрономических советов хочу вам сказать несколько слов о картофеле. Я писал об этом в экономическом магазине и сельском жителе, которое я вам выслал. Обратите внимание на удобрение земли, ибо от этого происходит большое прибавление урожая, а особливо картофеля, если под каждую посадку положить по 2-3 ложки печной золы. Это мною проверено на своих посадках, и можете смело мой совет давать и другим. Что же касается картофеля, то надо всемерно рекомендовать и учить даже детей распространению этого продукта, ибо это второй хлеб в деревне. А то ведь до сих пор у нас в России сажают его из-под палки, да и то не везде. Смешно и грустно узнавать, что с этим делом в иных деревнях доходит дело до бунтов. И это в то время, когда наша империя часто испытывает недостаток в хлебе. Все сие происходит от незнания и невежества. Я опишу вам много о картофеле потому, что я наслышан о том, что вы прожитируете сеяние картофеля у себя в Малогине. За это вам честь. Многие боятся картофеля из-за того, что на нем после цветения образуются зеленые яблоки, негодные в пищу. А крестьяне из-за незнания думают, что это и есть картофель, забывая о корнях. Указывайте своим поселянам, что эти яблоки и есть яд, и в пищу не годятся, и их надо обрывать после цветения. Вообще приходит на мысль множество экономических вещиц, о которых не бесполезно сообщить своим согражданам. Рекомендую вам, своим ученикам, читать из экономического магазина эти статейки, как это делается в землях чуждых. Сим я был бы доволен. Я уверен, что таким образом эти полезные сведения для селян будут доходить до родителей ваших учеников. Мне очень понравилась ваша школа. Это редкое явление на нашей Руси, где ограничивают знания детей наших часословом да псалтырью. Ваша методика обучения очень привлекательна и позволяет превращать уроки в дружеское собеседование, и ваше ласковое обращение к детям, но без дальнейшего чадолюбия и неги, принесет хорошие плоды и избавит их от пороков и лени. Как я уже соизволил вам написать, я теперь избавлен от казенной службы и у себя в Дворянинове предаюсь чтению, писанию и опытам на природе, где провожу целый день. Но не могу не вспомнить тот достопамятный день, когда я закончил последний том этого грандиозного издания экономического магазина, которому я отдал 10 лет жизни. И который, хотя и не принес мне никакой дальней пользы, разве я только приобрел известность в Отечестве? Жаль, что наша публика наполнена еще невежеством. А лучшей наградой для меня за столь великий труд было сознание того, что я трудился в полезном деле, которое не только сынам, внукам и дальнейшим потомкам обратится на пользу, и что я был полезен для своего Отечества. Любезнейший Алексей Данилович, передайте, пожалуйста, привет всем вашим, а также владельцу села Малогина, глубокоуважаемому Алексею Михайловичу Юрьеву, с кем имел честь быть знаком по Петербургу. С глубочайшим уважением к вам, Андрей Тимофеевич Болотов. Болотов. Андрей Тимофеевич, 1738-1833, ученый и писатель, один из основоположников русской агрономической науки. Наибольший интерес представляют воспоминания трех видных представителей этой многочисленной семьи, написанные в разное время, живших в разных условиях и занимавших различные положения. Все воспоминания, которые мы даем в изложении, переведены с древнеславянского языка на современный русский язык Алексеем Пахомчем Раменским в 90-х годах прошлого столетия. Пафнутий Раменский — известный книгописец в Москве и Старице. О Пафнутии Раменском писалось в успенских летописях так. Летописи Старицкого Успенского монастыря были в распоряжении комиссии, составлявшей акт. «Велико на Москве грамоте научен бысть». Описывает свой труд в книгописной палате Старицкого Успенского монастыря второй половины XVI века. Описывает жизнь московского, тверского, старицкого княжеств, их взаимоотношения, междоусобицы и войны с Новгородом и иноземными захватчиками, Литвой, Польшей, татарами. Много уделяет внимания Ивану Грозному в борьбе за объединение Руси, Ливонским войнам, и, в частности, приводит такой факт, что Иван IV в целях подготовки разгрома Ливонского ордена совершил в 1556 году обмен города Дмитрова на торговое село Малогино, сделав его своей ставкой, откуда вел наступление на Ливонию. Пафнутий прожил долгую жизнь. Книга, написанная им в 1576 году и находящаяся в библиотеке Раменских в Малогине, была создана в Старице и называлась «Канон». Пафнутий Раменский пользовался громадным авторитетом не только среди книгописцев и бояр, заказывавших ему книги, но и среди простого народа, личными качествами, о которых повествуют многие, знавшие Пафнутия и оставившие о нем свои воспоминания. Широкое общение с простым народом, составление различных челобитных, за которыми обращались к нему обиженные и бедные люди, помощь бедным и заступничество его за холопов в то тяжелое время, видимо, привели к тому, что Пафнутий Раменский, как это видно из его незаконченных воспоминаний, сочувственно относился к нуждам простых людей, которых поднял на восстание уроженец Зубцовского уезда Иван Болотников против бояр и князей. И объявлено было Старицкого Успенского монастыря книгописца Пафнутия сына Раменского, что подметные грамоты от вора и холопа Ивана Болотникова писал, и хулу вонах на великого князя возводил, и взывал побивать и бояр своих, и приказано оного изловить, и как злодея казнить. И еще запись. А того Пафнутия сына Раменского, что холопу и вору Ивашке Болотникову прелестные грамотки писал и хулу на бояр возводил, дружина воеводы Колычева поймала и жизни лишила. Успенские летописи. Царь Шуйский расправился с Пафнутием Раменским. Осталось лишь незаконченное воспоминание Пафнутия о бедах народных, которым он сочувствовал. Один из соратников Пафнутия, монах Кирилл, сохранивший его записи, поведавший о судьбе Пафнутия и переправивший в Москву эти воспоминания, сделал на незаконченной рукописи Пафнутия запись о том, что во время приезда в Старицу римского посла Антония Пасевича и его встречи с царем Иваном Грозным в Старице одним из переводчиков с латинского при беседах Ивана Грозного с папским послом служил и Пафнутий Раменский. Среди древних воспоминаний особую ценность представляет рукопись Максима Раменского, служившего переводчиком в посольском приказе Москвы. В своих воспоминаниях Максим рассказывает, что служил он в посольском приказе более 40 лет. Был толмачом при думном дьяке Украинцеве, стоявшем во главе посольского приказа много лет. Он рассказывает, что ему приходилось переводить с украинского, польского и турецкого языков. Максим Раменский рассказывает о поездках с посольствами в другие страны, и в частности о поездке в Турцию с думным дьяком Украинцевым, во время которой из Турции вместе с ними приехали в Россию сыны абиссинского князя. Есть предположение, что один из африканцев стал впоследствии предком Александра Сергеевича Пушкина. И, наконец, о третьем представителе необычной семьи Раменских, жившем вначале в новгородской Пятине, а потом в Тверском княжестве. Первое воспоминание, написанное в 1591 году подьячим Симоном Раменским, рассказывает о том, что в период покорения Новгорода два брата Раменских, Андриан и Фома, имевшие родственников в Москве-Граде, были книгописцами и одновременно лоцманами на реке Мсте, соединяющей город Вышний Волок с Великим Новгородом. В зимнее время они занимались книгописным мастерством, в основном для новгородских заказчиков, а в летний период были известными лоцманами на Мсте. Жили они, как и их предки, в древнем селе Млёво, расположенном на берегу Мсты. Эта семья состояла из нескольких поколений и имела прямое отношение к событиям в Новгороде. Из записей Симона Раменского явствует, что оба брата Раменских сочувственно относились к свободному Новгороду. В период падения Новгорода московские власти поручили братьям Раменским, как известным книгописцам и опытным лоцманам, выполнить некоторые задания московского правительства. Во-первых, братья Раменские, как пишет Симон Раменский, должны были доставить на барже задержанную Марфу-посадницу в Вышний Волочок, откуда она была отправлена в Нижний Новгород. Во-вторых, братьям Раменским было поручено отвезти до Вышнего Волочка баржу с медными деньгами из Новгорода. В-третьих, вывести библиотеку новгородского посадника для отправки ее в Москву. Описывая эти события, Симон Раменский говорит, что настроенные в пользу Новгорода и недовольные действиями московских властей братья Андриан и Фома оставались преданными Новгороду. После того, как Марфа-посадница была вывезена из Новгорода и отправлена в Нижний Новгород, она вновь вернулась и некоторое время жила в селе Млёво у братьев Раменских, где при странных обстоятельствах умерла и была похоронена во Млёве. Далее в рукописи рассказывается, что при перевозке баржи с медными новгородскими деньгами во время сильного ветра и волнения на Мсте баржа перевернулась и затонула на глубоком месте в 10 верстах от Волочка. Наконец, библиотека новгородского посадника, вывезенная из Новгорода, в Москву не попала. При невыясненных обстоятельствах, якобы при перегрузках на Волоках, эти книги утонули. Все вышесказанное заставило московские власти произвести дознание, для чего из Москвы во Млёво выезжала комиссия во главе с дьяком Московским, которая установила следующее. Первое. Марфа-посадница, вернувшаяся во Млёво к братьям Раменским, не умерла, а при содействии Раменских и Белозерских раскольников бежала из Млёво в лесные скиты. Второе. Баржа с медными деньгами, как было установлено расследованием, была умышленно затоплена братьями Раменскими в реке. Третье. Книги из библиотеки новгородского посадника были отправлены из села Млёво в село Черные ручьи, недалеко от Млёво, где их зарыли под церковью. В результате всего Андриана и Фому арестовали, доставили в Москву и казнили отсечением головы на лобном месте. Из книги княжнина Вадим Новгородский, хранящейся в Мологинской библиотеке, воспроизведена запись о судьбе братьев Раменских. А за тайное укрытие и пособление в побеге к растригам в Белозерские леса той вдовы новгородского посадника Марфы Борецкой, и за утопление расшивы с казной новгородской, и книг из дому посадника, и другие злодеяния противу великого князя московского, оных Андриана и Фому, сынов раменских, четвертовать во городе Москве на лобном месте. После гибели братьев их лоцманское дело в селе Млёво на реке Мсте продолжали младшие братья и потомки их вплоть до 1703 года, когда началось строительство Вышневолоцкого водного пути до Новгорода, а затем и до Петербурга. До нас дошли обширные воспоминания, хранящиеся в библиотеке Раменских в Мологине, Михаила Раменского, учителя в сельце Боровно, в имении Льва Александровича Манзея, смотрителя Вышневолоцких каналов в конце XVIII века. Эти воспоминания написаны в 1787 году и полностью, но более подробно повторяют записи Симона Раменского о событиях в селе Млёво в период покорения Новгорода и, кроме того, описывают роль Раменских в период строительства каналов в Волочке. Михаил Раменский пишет, что прежде чем описать трагедию братьев Раменских из Млёво во время покорения Новгорода, он сам лично беседовал со многими старейшими жителями, которым уже за 90 лет, и все они подтвердили историю братьев Раменских, слышанную ими от своих дедов и прадедов. Михаил Раменский побывал во Млёве и своими глазами видел плиту на могиле Марфы-посадницы, отлитую братьями Раменскими. Ездил в села Котлованово и Черные ручьи, где также слышал от многих стариков рассказы о зарытой библиотеке новгородского посадника, а также ездил по Мсте до того места, где, по преданию, затоплена баржа с деньгами. Он пишет, что в тихую погоду он сам видел в глубине реки затопленную баржу. Вторая часть воспоминаний Михаила Раменского относится к периоду строительства Вышневолоцкой водной системы. Он пишет, что его записи сделаны со слов живых свидетелей и участников грандиозного строительства шлюзов и каналов в Волочке при Петре I. Михаил еще застал в живых сына одного из строителей канала, лоцмана и плотника Герасима Раменского, от которого знал все подробности и от которого получил некоторые документы Петра I, хранившиеся в их семье во Млёве и перевезенные затем в Мологино. Из этих рассказов сына Герасима Михаил Раменский записал, что, начав строительство каналов и шлюзов в Волочке, Петр I мобилизовал тысячи людей у местных помещиков. Среди работавших на каналах был и Герасим Раменский, сначала как лоцман по проводке барж со строительными материалами, а затем артельный старшина плотницкой ватаги по строительству новых барж для нового водного пути. Обстоятельства сложились так, что Петр I приметил грамотного, сметливого и расторопного мастера, хорошего плотника и опытного лоцмана Герасима и поручал ему наиболее ответственную работу. И вот, как рассказывал Герасим, однажды, приехав в Волочок, Петр I вызвал к себе Герасима Раменского и спросил его, сможет ли он строить хорошие дома. Герасим ответил, что сумеет, если в помощь дадут умельцев. — А целую деревню сумеешь построить по моему плану? — спросил Петр. Герасим дал согласие, и на месте, указанном Петром I, на берегу Мсты, за полтора года была по плану Петра I построена деревня с барским домом. Как гласит предание, Петр I приказал Герасиму Раменскому построить и для себя дом. Далее предание со слов сына Герасима рассказывает, что когда деревня была построена, в дом Герасима Раменского приехал Петр I со свитою. Осмотрев выстроенную деревню на берегу красивой реки, Петр остался очень доволен работой и в благодарность вместе со своими приближенными отпраздновал строительство деревни и дома Герасима Раменского, провозгласив тост за название деревни Царева. В записках говорится, что сведущие люди еще в то время знали, что Петр I задумал построить отдельную деревню на берегу тихой речки Мсты для того, чтобы поселить там, вдали от Петербурга и Москвы, своего сына Алексея, несогласного с делами отца, и таким образом изолировать Алексея от его единомышленников, особенно Вяземского, Кукина и Досифея. Герасим Раменский передал Михаилу Раменскому петровские реликвии, хранившиеся от его отца, и привезены они были в Малогино. Эти вещи представляли собою, как рассказывал Николай Пахомович Раменский, железный сундучок, в котором лежали план постройки деревни, карта местности, где строилась деревня Царева, куски бумаги с какими-то чертежами шлюзов. Все это было написано рукою Петра I. Кроме того, было несколько порванных писем сыну Алексею, где упоминались имена Вяземского, Досифея, Кукина. В сундучке хранился гвоздь, выкованный Петром I в волочке для первой строящейся баржи, и его палка, с которой он ходил по строительству каналов. Когда мы беседовали с Николаем Пахомычем об этих воспоминаниях петровской эпохи, о жизни Раменских, он нам рассказал следующее. Все, что мы написали в своем изложении об участии Раменских в новгородских и петровских событиях, соответствует истине, и что имеется еще много материалов, подтверждающих изложенные комиссией. В отношении петровских вещей в железном сундучке, то они хранились в Малогине как семейные реликвии до 1929 года. Но в связи с тем, что в Малогино проникли слухи о том, что за хранение царских документов моей семье грозят неприятности, я принял решение их уничтожить. И все петровские бумаги, чертежи и письма я сжег. Осталась лишь палка Петра I и железный гвоздь, сделанный Петром I, который я подарил своему внуку Антонину, любителю старины, в память о прошлом наших предков.